Глава 7. Грехи давно минувших дней. Вернувшись в Адис-Абебу, я сразу засобирался в СССР. Во-первых, давно пора навестить жену, но во-вторых, мне необходимо было на время исчезнуть, чтобы потом появиться вновь. Стандартный прием для любого, кто занимается опасной деятельностью. На время отсутствия я продумал систему опознавания свой-чужой и закрепил ее у всех в памяти. Часть ее уже давно вовсю использовалась, те же татуировки. Однако многое порой приходится усложнять, дополнять или видоизменять. Впрочем, оставалось еще одно дело, которое мне предстояло решить перед отъездом. Нужно было отправить своего человека в Зимбабве, бывшим родозийцем. Это обязательно должен быть белый. Но я ведь не напрасно подобрал и вылечил итальянца, вот пусть он и едет. Как следствие огромной занятости постоянных раздумий, ночью ко мне пришел Змееголовый. «Спишь, мой вождь?» «Где?» — не в попаспособие ляпнул я. «Здесь». «А? Нет, судя по всему, уже не сплю, раз ты со мной разговариваешь». «Ну да, я поговорить пришел», — немного виновато усмехнулся ящер. «Давненько мы с тобой не разговариваем, Змееголовый. Хотя я тебе вроде как помогаю сильно. Целое новое религиозное течение организовал». «Так и я тебе помогаю», — не остался он в долгу. «А то, что не приходил, так тому и нужды не имелось». «А сейчас, значит, появилось?» «Появилось». «И в чем же ты нуждаешься?» — невольно заинтересовался я. «Да не я, а ты». «В смысле?» «Коромыслие», — по-русски парировал он. «Проблемы у тебя. Слишком много где светился, вот и досветился. Ищут тебя. Вижу я, как со всех стран тянутся к тебе ментальные щупальца и подбираются все ближе и ближе. Тебе нужно на время исчезнуть. Положение дел это полностью не спасет, но даст тебе время и позволит немного укрепиться в своих начинаниях, дождаться более удачного момента». «Откуда исходит опасность?» — насторожился я. «Больше всего с севера, чуть меньше с востока и запада». «Понятно. Это все?» «Да. Ты же собираешься поехать на восток, к своей женщине, знай, это тоже осложнит тебе жизнь. Ведь когда ты зависим от семьи, тебя легко можно взять на крючок. И цель твоей жизни тут же пойдет прахом. Ты же испытал это в прошлой жизни, зачем делаешь это снова?» «Я всего лишь человек-ящер, я не могу по-другому». «Хм, а еще трудности возникнут у твоего лекаря, и тоже из-за семьи. Его родня находится в той стране, которую ты недавно захватил, и их уже нашли. Лекарю вскоре сообщат, что его родственника взяли в плен, а он предан тебе и, не сумев выбрать между тобой и ими, умрет от сердечного приступа, но у тебя есть выбор». «Какой?» — хмуро спросил я. «Либо спасти его родню, либо убить их до того, как ему станет что-то известно. Обставишь все, словно не погибли при боевых действиях. Предупреждаю сразу, родственников уже захватили, и сейчас они летят по воздуху». «Ять, снова я не успел!» — воскликнул я, невольно вспомнив невероятно красивые с длинными ресницами глаза Аиши и ее взгляд, когда она передавала слова благодарности от своих родителей за спасение их сына. «Да». «И что мне делать?» «Искать, бороться и искать, найти и не сдаваться», — усмехнулся ящер. «Их повези куда-то вглубь Африки. В общем, думай. Если тебе жаль твоего лекаря, то помоги ему как сможешь. Если же нет, можешь не напрягаться. И поменяй свою внешность, она тебе не к лицу». «Но...» Уточнить, что его не устраивает в моей внешности, я не успел. Ящер исчез, не дожидаясь моих возражений и оставив меня в горестных раздумьях. Настроение с утра было безнадежно испорчено, на душе настолько погано, насколько это возможно. Теперь с Фарахом надо что-то решать. Да и остальные угрозы чересчур серьезные. Ничего не оставалось, кроме как незамедлительно дать указания по поиску его родных. На следующий день из Джибути пришел ответ. Родственники Фараха действительно исчезли, и их местонахождение неизвестно. Втайне я надеялся, что их все-таки сумеют найти и доставить в Адис-Абебу, однако, к сожалению, Змееголовый оказался прав. Да и я этот момент упустил из виду, завоевался. Отыскать их теперь будет довольно проблематично, если вообще возможно. По словам ящера, их увезли вглубь Африки. Наверняка это сделали французы. А значит, хрен теперь найдешь фараховскую родню. Сказать об этом Фараху, так он расстроится, и у него на самом деле может случиться сердечный приступ. С другой стороны, не скажешь, тоже немного выиграешь. Все равно ведь на него выйдут и запросят выкуп. Я даже не сомневался, какой. Скорее всего, рецепт какого-нибудь редкого лекарства, эликсира молодости или еще чего-нибудь подобного. Сообщить, что они погибли, наверное, будет проще. Но узнав правду, а это неизбежно, рано или поздно Фарах все равно ее узнает, он во мне разочаруется. Короче, как ни крути, а хрен редьки не слаще. В общем, надо разговаривать по чесноку. Вечером я получил телефон и еще одну информацию, и, собравшись с духом, поехал к Фараху. Наш разговор не затянулся надолго. Фарах, твои родственники в Джибути исчезли. Найти их не могут, они либо погибли, либо уехали, либо их выкрали. Вероятнее всего, последнее. И, скорее всего, в качестве выкупа от тебя потребуют рецепты наших лекарств. Уверен, похитителей интересуют самые дорогие, то есть те, которые ты не знаешь. Фарах, на удивление, спокойно воспринял информацию. И что мне теперь делать? А ты сам как думаешь? Я давно этого ждал, уныло произнес он. Рецептов я не знаю, выручить родню не смогу, так что все бесполезно. Я некоторое время молча смотрел на него, тщательно обдумывая свой ответ. Хорошо, тогда поступим так. Ты заберешь жену с детьми и уедешь в нашу закрытую лабораторию. Поработаешь там, заодно и спрячешься, и за процессом проследишь. Куда вы отправитесь, останется для всех тайной. Особо любопытных уберут. А мы меж тем попробуем достать похитителей. Ты не должен отчаиваться и терять надежду. Не знаю, какие дальнейшие шаги предпримут похитители, но хочу заранее предупредить, похитители могут быть жестоки. В то же время особого смысла в убийстве твоей родни нет. Особенно, если тебя не найдут. В этом случае решение проблемы просто отложат в долгий ящик. Дождавшись, когда ты снова появишься, они сразу зайдут с козырей. Фарах молча выслушал меня и только кивнул на эти слова. Один рецепт я тебе все же дам. Он лечит вирус иммунодефицита, да и еще много чего. Это мой тебе подарок. Начнешь практиковаться и изготавливать это лекарство в закрытой лаборатории. Остальное останется при мне. Если все же до тебя доберутся и прижмут, скажешь, что человек, который их знал, погиб на войне. А рецепт лекарства от ВИЧ ты создал сам, и получилось это совершенно случайно. Думаю, тебе поверят. Фарах, кажется, даже обрадовался моим словам. Я запомнил, Мамба. Пусть будет так, я соберусь и уеду. Все вопросы оставлю на фирму. Здесь уже есть хорошо подготовленные кадры. И учти, как только ты поделишься своими знаниями, необходимость и в тебе, и в твоей родне отпадет. Будь осторожен. Буду. Хорошо, тогда езжай, а я тоже уеду. И, обняв Фараха на прощание, я ушел. Все, что мог, я сделал. Шел 1991 год, и я не был в СССР, точнее уже в РФ, почти полтора года. Пора навестить Любу, да и хорошенько замести следы, не помешало бы. Но в каком качестве мне ехать в СССР? В качестве некоего полковника запаса деда Бинга и мужа Любови Неясыть? Или вновь прикинуться кем-то другим? Конечно же, я выбрал последний вариант. И начал перебирать в голове возможные варианты, в каком качестве поехать и каким именем воспользоваться. Само собой напрашивалось, что проще всего ехать в качестве дипломатического работника. Проблем с этим вариантом здесь, в Эфиопии, точно не возникнет. Все давно схвачено. Оставалось лишь выправить себе документы на другое имя. Разумеется, изменять себе в этом вопросе я не собирался. Имечко должно быть нетипичное и в то же время смешное. Или все-таки воспользоваться именем Хвала Небу? Нет, оно уже тоже успело засветиться. Тогда вот. Бекан Баста. А звучит? Так и запишем. Бекан Баста. Там на постсоветском пространстве как раз соответствующие времена настали. Так что имечко ко двору придется. Вот прям даже не знаю, что меня к этому постоянно подталкивает, прям как революционеров. Впрочем, оно и понятно. Чем меньше тебя знают, тем легче жизнь. На нем и остановился. Министерство иностранных дел Эфиопии без лишних разговоров приняло нового сотрудника на работу, оформив все необходимые документы. Вскоре в советское посольство отправили запрос на разрешение въезда Бекана Басты в качестве советника. Не знаю уж какого. 3-го, 5-го, 10-го или вообще технического специалиста. В итоге я сделал самую быструю карьеру, став сотрудником консульства в кратчайшие сроки. Согласование заняло примерно 2 недели. И вот уже я, чист как белый лист, хоть и черен, плыву на корабле в Санкт-Петербург. Хотя нет, пока еще в Ленинград. Ленинград, Ленинград, как тебе сейчас я рад. Поем мороженки, водовки попью, икры черной куплю, пока еще продают. Сумы съезжу или в Киев, родню проведать черную, как мерещилось. Ну и делом займусь. Дел-то много накопилось. Решил взять с собой крема, всякие разные отбеливающие. Пойду по стопам Майкла Джексона, буду белеть. Да и с внешностью что-то нужно сделать. Самое простое — это изменить форму носа. Но не все сразу. Сначала кожа, потом нос. Наконец я прибыл в Ленинград. Сотрудников дипломатической миссии проверяли по упрощенной схеме. И сразу после прохождения процедуры досмотра я сел в такси и направился в сторону железнодорожного вокзала, с которого и отправился в Москву. Ехал в купе с двумя пассажирами, изредка перекидываясь с ними короткими фразами на ломаном русском. Доехав, я вышел на перрон и снова вдохнул родной воздух. Уже изрядно подзабыл его. От проходящих мимо меня людей слегка пованивало человеческим потом, колбасой и чесноком. Несло дымком от вагонных печек. Но запах ранней весны привносил во всю эту какофонию ароматов свою неповторимую свежесть. В посольстве меня встретили с недоверием. Однако им ясно дали понять, что меня надо слушать и помогать. Сам я ни во что не влезал и не вникал, но небольшую работу на себя все же взял. С собой у меня имелась бумага, в которой официально сообщалось о гибели в ходе боевых действий полковника эфиопских вооруженных сил деда Бинга. Дабы сообщить это неприятное известие его жене, отправили по почте уведомление с просьбой прибыть в эфиопское посольство. Чтобы не шокировать женщину, в извещении ничего конкретного не указали. Надеюсь, Люба не сильно расстроится, получив такое приглашение. Любовь Владимировна Неясы держала в руках текст телеграммы, ее руки дрожали от еле сдерживаемых эмоций. Она уже давно расписалась в бланке за доставку. Женщина-почтальон с тяжелой сумкой наперевес, сочувственно взглянула на нее, ушла. В последнее время Люба работала беспрерывно, потому как именно на работе получалось немного отвлечься от тяжких дум и забываться. Бинго слал деньги и телеграммы, но сам не приезжал. Люба даже подумала сразу после отъезда мужа, что беременна, но не свезло. И теперь она жила одна. Жила и ждала. Ждать пришлось почти 2 года. И вот, наконец, пришла весточка из посольства. Но отсутствие причины вызова повергло молодую женщину в трепет. Отпросившись с работы, она выехала в Москву. Интересно, зачем ее вызвали? В голове крутились самые разные версии. Может быть, пришло приглашение на посещение или переезд в Эфиопию, и ее вызывают для оформления документов. А вдруг поводом послужило получение награды за погибшего в боях мужа или вступление в наследство? Люба мотнула головой, отгоняя эти страшные мысли. О чем только Люба не передумала за время пути, перебирая в голове разные варианты и доводя себя чуть ли не до исступления. Буду считать, что меня вызвали для передачи какой-нибудь очень дорогой посылки, которую Бинго просто не рискнул отправлять почтой. Наконец решила она и немного успокоилась. Прибыв в Москву, Любовь Владимировна сразу же направилась в посольство. Добравшись до нужного адреса, женщина в растерянности остановилась перед входом на КПП. Нажав на кнопку звонка, дождалась, пока откроют дверь и впустят. Перед ней предстал одетый в парадную военную форму эфиоп. С точки зрения Любы светло-коричневый и почти песочного цвета китель не очень хорошо сочетался с почти изумрудными штанами, поверх которых еще и были надеты белые гетры. Нелепо смотрелась, но она просто представилась и потянула эфиопу телеграмму. Узнав, кто перед ним, женщину тут же молча сопроводили в отдельную комнату. «Иван! Люба!» — мы обнялись, крепко прижавшись друг к другу. Женщина зарыдала, тихо содрогаясь в моих объятиях и заливаясь в рубашку слезами. «Тише, Люба, тише, я теперь не Иван и не дед Бинго». «А кто ты?» — еле оторвавшись от меня, спросила Люба. «Отныне меня зовут Бекаан Баста». Люба похлопала глазами. «Что за дурацкое имя Бекаан?» «Ну вот такое имя, только не Бекаан, а Бекаан», — улыбнулся я. «Хм, а другого не нашлось?» От недоумения ее слезы практически мгновенно высохли, и она пришла в чувство. Кто бы сомневался? «Нет», — начал я сочинять, — «это имя одного моего родственника по матери. Он был весьма приличным человеком, и потому я решил его взять». «А как же дед Бинго?» «Он погиб на войне, вот свидетельство о его смерти». «Да как же так?» — свистнула руками Люба. «Так надо. Полковнику Бинго пришлось умереть и уступить место другому. А вот так я и переродился в Басту. Реинкарнация, так сказать. В Африке не такое бывает». «А как же теперь мы? Да и зачем все это было нужно?» — пожала плечами Люба. «Просто так сложились обстоятельства. Моя жизнь оказалась в опасности, и я решил сменить документы и по возможности обличье». «А, ну тогда ладно», — с детской непосредственностью произнесла. Она и вдруг напряглась, осознав смысл сказанного. «Тебя что, хотели убить?» «Да, постоянно хотят». «Вот не зря я за тебя переживаю», — воскликнула Люба и даже слегка нахмурила тонкие красивые бровки. «Почему тебя так долго не было?» «Я тоже переживал», — сказал я, уходя от прямого ответа на вопрос, почему меня так долго не было. Но в Эфиопии шла война, и приехать никак не получалось. «Я так за тебя боялась», — вновь хлюпнула она носом и снова прижалась ко мне всем телом. Обняв ее за плечи и чувствуя мягкость ее тела, я немного одурел. Сколько же времени прошло, и вот оно совсем рядом, любимое белое тело. Впрочем, с этим разберемся позже, чуть позже. «Люба, мне некогда было бояться, весь в делах, весь в заботах. Вот даже пришлось поменять имя и имидж. Сейчас я больше не военный, а дипломатический работник, так что прошу любить и жаловать. Здесь выдадут оригинал свидетельства. По возвращению в Саратов все оформишь в ЗАГСе, как полагается. Теперь официально ты вдова». От этих слов Люба вновь хлюпнула носом и подняла на меня чуть мутный взгляд своих прекрасных зеленых глаз. «Не расстраивайся, я же живой», — мягко сказал я и утер скатившуюся слезинку подушечкой большого пальца. «Правда, в Саратове тебе нужно будет соответствующе выглядеть. Сможешь?» «Смогу», — сквозь слезы улыбнулась Люба. «Ведь я тебя столько ждала». «Ну вот и отлично. Как все оформишь, сообщишь телеграммой на адрес посольства, и я все пойму. Примерно через месяц возьмешь отпуск и приедешь ко мне». «И что дальше?» «Вот через месяц и обговорим конкретные детали. Скорее всего, тебе предстоит изменить фамилию, имя и на время уехать». «Куда?» «За границу». «Зачем?» «Чтобы жить. Сначала в Германию, потом посмотрим. Ты учила немецкий?» «Да, но пока плохо говорю. Он такой сложный, слова просто сверхдлинные». «У тебя еще есть время, найми репетиторов и занимайся». «Но зачем?» «Так надо. Сложно тут все будет. Потом когда-нибудь вернешься». «Ну хорошо, главное, ты жив». «Я тоже этому очень рад». «Но», — задумалась моя женушка, — «а как мы поменяем мой паспорт?» «У меня в Саратове есть знакомый паспортист. Я расскажу, как его найти, кто он и как договориться. Скажешь, что от меня. Объявишь себя немкой по матери и изъявишь желание уехать в Германию. Он все сделает. Денег попросит, конечно, и много. Их я тоже дам. Просто мне там светиться пока не стоит. Я съезжу в другое место». «Я поняла. Когда мы снова встретимся?» «Как и говорил, через месяц. Как только ты поменяешь паспорт, тебя оформят на работу в эфиопское посольство. Потом, через некоторое время, мы переедем, и ты сможешь получить вид на жительство и гражданство Германии. Ты уже все распланировал. Ну и какое имя ты придумал мне?» «Оформляй паспорт на имя Луизы Генриховны Эйлер». «Опять ты навыдумывал всяких смешных фамилий. Что за Оля Лукойя?» — немного передернула она, видимо, вспомнив героя Ганса Христиана. «Почему смешных? Ойля по-немецки сова, а фамилия Эйлер преобразована от этого слова. Все просто». «Ну, как-то так. Сейчас я отвезу тебя в твой номер и задержусь там ненадолго. Хорошо?» «Хорошо», — радостно отозвалась Люба и снова прижалась ко мне всем телом, чтобы я смог в полной мере ощутить, какое сокровище мне досталось. «Неплохо». Я проводил женщину до гостиницы и действительно немного в ней задержался. Ну как немного? Насколько сил хватило? Да и допоздна все равно нельзя. Поэтому, не теряя времени, ушел от нее, а то мало ли что подумают или проследят. Мы еще встретились несколько раз в течение 3 дней, пока она находилась в Москве, а затем Люба уехала. А я поехал по городам и весям Украины, для чего и выбил себе командировку по военным училищам восточных областей УССР. Особо там маячить я не собирался. Так посетить Харьков, Чернигов, Днепропетровск, ну и, разумеется, Сумы. Целью поездки объявил изучение возможности обучения своих офицеров. Училища планировал посетить разные, от артиллерийских до авиационных. Поэтому никаких подозрений вызвать это не могло. Да и всем сейчас откровенно наплевать на каких-то эфиопов. Уже начался вывод войск из Германии, и скоро тут начнется редкостная чехарда. А пока я спокойно выправил командировочные документы, подписал их у посла и отослал по советским инстанциям. Пришлось даже встречаться с представителями Министерства обороны СССР. Вполне ожидаемо, встреча оказалась продуктивной. Они большие, но очень ценные подарки сгладили все острые углы и заретушировали, а кое-где и откровенно зашпаклевали некоторые мои упущения в оформлении бумаг. Я даже смог закинуть удочку насчет возможности покупки разной техники и вооружений. Все же оружия в Германии, Венгрии, Польше и других странах было немало, и оставлять все это богатство там я считал неправильным. Эфиопии нужны и танки, и грузовые ЗИЛы, и винтовки с автоматами. Ну и, естественно, боеприпасы к ним. Мне пообещали подумать. Время еще есть, голова у них большая, пусть думают. Примерно через полгода супермужчина Мишка Меченый прикажет все экстренно выводить. И выйдут лишь то, что смогут и успеют бросить все остальное. А мы подберем. Правда, для этого нужна банда. Целая банда, которой у меня здесь пока нет. Значит, придется создавать свою. Ну а пока поедем-ка в Харьков. После недолгого согласования получил на руки все разрешения, сопроводительные документы и уверение в том, что меня встретят как подобает и сопроводят куда потребуется. Поверим на слово. Хотя мне их сопровождение вообще никак не улыбалось. Приехав для начала в Харьков, я пробыл там неделю, затем направился в Чернигов. И спустя 3 дня наконец-то прибыл в Сумы вместо боевой и половой славы. Слава полам, полам слава. Я сильно повзрослел и изменился, даже кожа уже чуть-чуть посветлела. Документы у меня на другое имя. Да и командование училища тоже почти все поменялось. По крайней мере, майора и старшину я уже не застал. Майор ушел на пенсию, а старшина перевелся начальником продуктового склада в другой город. Так что тут сюрпризов не ожидалось и не оказалось. А вот в другой сфере они всплыли и всплыли весьма неожиданно для меня. Сумы — городок сам по себе небольшой. Поэтому, если кто необычный появился, то не заметить его просто невозможно. Проходил я как-то мимо школы, направляясь в гостиницу, и вдруг заметил мулаточку 10 лет. Поначалу я даже не особо понял и уже хотел было пройти мимо, но внезапно для самого себя остановился. Помимо меня в училище было еще несколько десятков негров. Да, негры учились в Сумском училище и до нас, но вот после никакого приема у него уже не было. Опять же, уж больно девчонка похожей показалась. Не обратив на меня никакого внимания, нашла домой, и я невольно увязался за ней. Войдя в до боли знакомый двор, девчонка зашла в подъезд, поднялась на нужный ей этаж, и тут я вспомнил и этот дом, и этот подъезд, и эту квартиру. Помнится, именно здесь я развлекался с 2 девахами по очереди. Вот она расплата. Карма в действии, мать ее через ногу за голову. Пришлось потихоньку ретироваться и узнать через третьих лиц, кто мать этой мулатки. А так как народ в почти бывшем Союзе стал чрезвычайно недоверчив, я попутно сочинял всякие истории о том, что посольство Эфиопии помогает детям, которых бросили черные отцы. Ну и прочие сказки на эту тему. Как оказалось, я не ошибся. Правда, изначально в качестве ее матери я думал о другой девушке, но, как выяснилось, Оксана Тимошенко родила белого ребенка. Так что там я совершенно точно ни при чем. А вот Сима, ее подруга, оказывается, забеременела от меня и удачно родилась с девочкой, кстати, весьма милой. Я пребывал просто в шоке. Но сказки сказками, а ребенок-то мой, и я за него в ответе. Пришлось, опять же, через третьих лиц осторожно разыскивать эту самую Симу и врать с трикороба. Мол, приехал представитель посольства и хочет с ней встретиться, чтобы помочь материально. Слово «деньги» все-таки имеет поистине магическую силу. Вскоре на пороге моего гостиничного номера собственной персоной стояла Сима, держа за руку девочку с кудрявыми черными волосами. Как говорится, «здрасте». Впрочем, Серафима меня не узнала. «Здравствуйте. Я смотрю, у вас девочка от одного из наших?» «Да, он зачал и уехал. Бросил нас, скотина ч...» Полная женщина вовремя осеклась и даже всплакнула, но несколько наигранно. «Бывает. Я с трудом подавил усмешку. Вероятно, он просто не знал о таких последствиях». «Знал, но все равно уехал. Все вы такие. А я одна воспитывала, все от меня отвернулись». Я хмыкнул. Врет, как дышит. Ни о чем я не знал, да и не мог знать. Буквально через 2 недель после незабываемого секса втроем я свалил с этого городка. «Ну да ладно». «Как тебя зовут?» — обратился я к ребенку. «Азалия». Как-то знакомо блеснула глазами девчонка и сразу потупила взгляд, потушив мелькнувший там огонек. «Приятно познакомиться, Азалия. Я бы Канбаста», — проговорил я и вновь обратился к ее матери. «Хорошо, я вам помогу. Мы компенсируем все ваши затраты на воспитание девочки. Вот деньги». Я принял ей пачку, банкнот и продолжил. «Предлагаю вам устроиться на работу в посольство Эфиопии. Снять квартиру в Москве я вам помогу. Сначала, скорее всего, придется некоторое время пожить в общежитии, но потом обязательно что-нибудь подберем. Ну как, согласны?» Судя по алчному взгляду, буквально буравившему толстую пачку советских купюр, Сима была согласна на все, и даже больше, чем просто на все. «Отлично. Так даже лучше. И маму, и ребенка пристрою». Несмело протянув дрожащую от неверия в такую удачу руку, она схватила пачку купюр и стала их быстро пересчитывать. «Ну, несколько тысяч рублей — не такие большие деньги, чтобы трястись над ними. Я с ними расстался с легкостью. А кроме того, нечего баловать. А то знаем мы некоторых, только дай один раз, потом век не расплатишься. Поэтому баловать я никого не собирался. Остальную помощь я окажу уже в Москве, если вы решитесь туда переехать. Мне надо подумать», — стал набивать себе цену Сима, не подозревая, что я ее великолепно знаю. «Как саму Сима, так и цену на нее. Думайте, я уезжаю отсюда завтра вечером, вот адрес посольства и его телефоны. По ним вы сможете меня найти. Как я уже говорил, зовут меня Бекан. Бекан Баста». Если это имя и удивило Сима, то не сильно. Зажав в руке деньги, она кивнула, собираясь уйти. «А можно мне с девочкой пообщаться?» — спросил я. «Общайтесь», — милостиво разрешила она. И мы пошли на разбитую детскую площадку. Позади нашла ее мать, усиленно о чем-то размышляя. Девочка оказалась очень общительной и веселой, чувствовалась моя кровь. В общем, ясно, что их надо отсюда забирать и устраивать будущее своей дочери. Только как это сделать ненавязчиво и максимально удобно для всех? Ответа на этот вопрос я пока не знал, но был уверен, что-нибудь придумаю. Поиграв с девочкой, я вернул ее маме, и она ушла, пообещав за рту в обед снова прийти и обо всем со мной поговорить. На этом мы простились.